Пролог. Лия. Черт! Я громко возмущаюсь, чуть ли не влипая в лобовое стекло от резкого торможения. Куда он прется, ненормальный? Мой двухдверный седан стоит, что называется, лоб в лоб с темным внедорожником. Еще немного, и мы точно столкнулись бы. Только дело в том, что я как раз-таки заезжала на парковку перед универом по своей полосе. А вот водитель внедорожника, походу, изучал какие-то другие правила дорожного движения. «Куда прешь, коза?» — орет этот ненормальный, высунув голову из окна. Нажимаю кнопку, опускаю стекло и тоже громко кричу в ответ. «Очки себе купи, недоумок! Дорогу освободи, облезешь!» — ворчу себе под нос, закрывая окно. Так и стоим, не желая разъезжаться по-хорошему. Не хватало еще каким-то придуркам уступать. Тем более, права же. Так какого черта он еще и сигналит? Люди оборачиваются, некоторые зеваки даже останавливаются, шушукаясь и усмехаясь. Ну да, цирк самый настоящий. Хотя у нас тут и не такое можно увидеть. Говорила же деду, давай в обычный вуз подам документы. Я хочу быть художником-дизайнером, а не бизнесменом. Или бизнесвумен. Сейчас уже не поймешь, как правильно это говорить. «Ты моя единственная наследница», – ворчал дед каждый раз, когда я пыталась до него достучаться. «Кому я свои миллионы оставлю?» «О, боже!» Я закатывала глаза, вроде как временно уступая, а после вновь и вновь возвращались к этому разговору. «Да давил, старый хрыч! Самый престижный вуз в городе, куча мажоров, от которых уже тошнит, и я!» Вроде и наследница миллионного состояния, но дед меня воспитывал в строгости. И всего пафоса золотой молодежи мне, увы, не понять. «Освободи, я сказал!» — продолжает вопить мажор, а я делаю музыку погромче и сигналю в ответ. А я ответила, что облезешь, произношу в пустом салоне и улыбаюсь. Ехидно так, ведь наверняка видит. Но, как ни странно, он уступает. Это была наша первая встреча с Денисом Радужным. Фамилия-то какая светлая, и такому хмырю досталось. Нет, парень он, конечно, симпатичный, только уж слишком наглый и самовлюбленный. Откуда он взялся? Кивнула я в сторону хама, когда мы с подругой снова с ним встретились на парковке через несколько дней. Из столицы перевелся на последний курс. Вздохнула томно Агата. «Скажи, красавчик». «Хмырь!» — фыркнула я в ответ. Так как этот недоумок еще и скалился, глядя, как мы с подругой загружаемся в мою машину? Сидел бы в своей столице, чего сюда приперся? Говорят, у него бабок. Агата закатила глаза, а я чуть не выдала парочку нелицеприятных словечек в ответ. Девочка-то я культурная и воспитанная. Поэтому все мысли по поводу бабок Дениса оставила при себе. Такое чувство, что ты на этих бабках помешалась. Я усмехнулась и включила зажигание. «Сама вроде неплохо зарабатываешь». «Тебе не понять», — отмахнулась от меня Агата, как от назойливой мухи. «Ты не жила на периферии, с отцом-сантехником и мамой-медсестрой. Когда штопаешь колготки, потому что на новые денег нет, а еще рядом два орущих рта жрать хотят. Я мыла полы в перерывах между школой и курсами, а после бежала сначала в магазин, а потом стояла полвечера у плиты». «Ладно, проехали». Я видела, что подруге эта исповедь дается тяжело. Да я и сама ее знала наизусть. Не то чтобы она прямо жаждала выйти замуж за олигарха, но и возвращаться в нищету не хотела. Вот такой вот парадокс. Не пойму только, что она, а также еще целый табун девчонок из нашего универа в Радужном нашли. По-моему, у нас довольно много нормальных парней и без этого хмыря. Тем более, что он начинал меня нервировать с каждым разом все больше и больше. То дорогу перегородил, потому что его величеству вдруг вздумалось пообщаться с дружком посреди въезда на парковку. Один ехал в одну сторону, другой навстречу, ну и остановились, высунувшись из окон. Потом я случайно столкнулась с ним на пороге аудитории и даже слегка обалдела от наглости, которая прямо на лице этого недоумка светилась яркими красками. «Ой!» — я терла ушибленный лоб, а хмырь усмехался, глядя на мои страдания. «Аккуратнее», зачем-то нагнулся к моему уху, но так и не пропустил. «Прирос к полу, что ли?» «Сам бы смотрел, куда прешь», решила я понаглеть в ответ, так как достал он меня на тот момент уже окончательно. «Пропусти». «Не пропущу», Умничал в ответ Денис, преграждая мне дорогу каждый раз, когда я пыталась его сбоку обойти. Давай встретимся. Чего? Ну, это уже совсем перебор. То хамит, теперь вот это. Совсем обалдел? Или просто нагло меня провоцирует? Сегодня вечером идет? Продолжал хмырь, а я уже закипала внутри, не на шутку. Когда ездить нормально научишься, тогда и встретимся. Откуда только силы взялись, но я резко оттолкнула смеющегося хама и влетела в аудиторию, слыша в спину. «Скоро сама прибежишь». «Вот урод!» – пробурчала себе под нос, потому что последнюю фразу парня слышала половина моего потока. А это на минуточку. Все уставились на меня, а я с видом королевы. А что, дед всегда учил держать марку. Прошествовала на одно из свободных мест. Радужный регулярно попадался мне на глаза, а я упорно его не замечала. Пыталась игнорировать, как будто он пустое место. По глазам видела, что злится, но после все равно, теперь уже с удвоенным упорством, продолжал на меня давить. «Красавица, далеко собралась?» Я чуть ли на месте не подпрыгнула, услышав его голос. Коридор пуст, я уже катастрофически опоздала на пару, и тут с подоконника спрыгивает Денис. «Слушай, чего ты ко мне привязался?» Я поворачиваюсь в его сторону, а он медленно с грацией тигра приближается ко мне. «Нравишься?» Ехидно улыбается и продолжает двигаться. А я на автомате делаю пару шагов назад и... упираюсь спиной в стену. Мгновение, и Денис нависает надо мной, уперевшись руками в эту чертову стену. И я в ловушке. Сбежать просто так не получится. «А ты мне нет». Я кривлюсь в ответ, на что парень приподнимает одну бровь вверх, задавая немой вопрос. «Ненавижу мажоров». «Я исправлюсь». «Послушай». Вздыхаю, так как не просто пробить эту каменную стену, как думала изначально. «Скажи, чего ты хочешь?» Он продолжает давить, а я резко выдыхаю чуть ли не со стоном. «Оставь меня в покое». По глазам видела, не оставит. Пока не добьется своего. На лбу все написано ярко-красными буквами. «Развлечений ищет мальчик», а я вроде как трофей. «Недоступный». «Не могу». «Господи, на мне что, свет клином сошелся?» «Прикинь?» Денис усмехается, а я только сейчас понимаю, что его лицо слишком близко к моему. И губы практически касаются моих. «Не стоит. Я держалась до конца, хотя сердце замерло в ожидании. В тот момент я с трудом понимала, чего именно. Его близость пугала и в то же время притягивала. Так сильно, что я вот-вот готова была сдаться». Только тогда я даже не подозревала, что у судьбы другие планы. Больно, жестоко, беспощадно. Тупик самый настоящий. И выхода просто нет.